как играть зуд надежды. Я всегда думал, для того, чтобы полностью изменить свою жизнь, нужно всего лишь полностью сменить индивидуальность. Как играть дом? Конец истории об Одиссее опечалил Макса. «Зачем?» — вопрошал он, уткнувшись лицом в подушку. «Зачем она кончилась?» Я погладил его по спине и сказал: «Но ведь ты бы не хотел, чтобы Одиссей странствовал вечно, правда?» «Ну, тогда зачем он вообще уезжал из дому?» На следующий день я повел его на фермерский рынок в надежде, что пряничный ряд его немного утешит. У главного входа на рынок каждое второе воскресенье располагался мобильный собачий приют, и мы там частенько останавливались поглазеть. Максу в то утро понравился золотистый ретривер по кличке Стэн. Мы никогда не обсуждали возможность взять домой собаку, и я совершенно точно не собирался этого делать. Я даже не знал, хочет ли Макс именно этого пса, но все же сказал: «Если хочешь, можем забрать Стэна к себе». Все, кроме меня, влетели в дом в припрыжку. Джулия не давала выхода своей ярости, пока мы не остались на втором этаже одни. Она сказала: «Ты опять вынудил меня выбирать, или смириться с глупой затеей, или выставить меня злыдней». Внизу мальчишки вопили: «Стэн, ко мне! Стэн, рядом!» Женщина из приюта я спросил, как пес получил такую кличку. Мне такой выбор имени для собаки показался странноватым. Она ответила, что собак у них называют исключенными именами атлантических ураганов. Когда столько собак, проще брать и называть по списку. «Простите, исключенными именами чего?» «Вы знаете, как называют ураганы? Есть около сотни имен, которые все время тасуются. Но если выдается особенно разрушительный или смертоносный ураган, его имя впредь не используют, из почтения. Другого урагана Сэнди больше не будет». «Как не будет другого Исаака. Мы не знаем имени деда моего деда. Когда мой дед приехал в Америку, он сменил фамилию с Блуменберга на Блох. А мой отец был первым в семье, у кого было еврейское имя и английское имя. Став писателем, я пытался по-разному выкручивать свое имя. Брал разные инициалы, вставлял среднее имя, придумывал псевдонимы. Чем сильнее мы удаляемся от Европы, тем больше имен и личностей, из которых надо выбирать себя. Никто не пытался убить меня. Никто не ослеплял меня». Переназвать Стэна придумал Макс. Я возразил, что он будет путаться. Макс ответил: «Но надо же как-то сделать его своим». Как играть никого? Нам раздали какие-то простые бланки для заполнения и объявили, что мы все должны пройти друг за другом мимо мужичка средних лет в белом халате. Он быстро оглядывал каждого и указывал, в какую из примерно 10 очередей ему стать, в некоем приблизительном соответствии с возрастом. Ассоциации с сортировкой узников, привезенных в концентрационный лагерь, были настолько явными и неизбежными, что трудно было представить, будто такое не планировалось. Когда я дошел до конца своей очереди, коренастая женщина лет 70 предложила мне сесть напротив нее к складному пластиковому столу, взяла мои бумаги и принялась заполнять один за другим какие-то бланки. «Ата медабер иврит?» — спросила она, не поднимая взгляда от бумаг. «Простите?» «Ло медабер иврит», — сказала она, проставив галочку. Простите? Еврей? Конечно. Прочтите «Шма». Примечание «Шма», «Шема», еврейский литургический текст. Конец примечания. «Шма, Исраэль, Адонай, принадлежите еврейской общине?» «Адас, Исраэль». «Службы часто посещаете?» «Может, раза два в году или раз в два года». «По каким случаям?» «Рош Ашана и Йом-Кипур». «Знаете языки, кроме английского?» «Чуть-чуть испанский». «Не сомневаюсь, это очень пригодится». «Ограничения по здоровью?» «Нет». «Астма, высокое давление, эпилепсия?» «Нет». «Небольшая экзема только, сзади под волосами». «Кокосовое масло пробовали?» — спросила она, все так же, глядя в бумаги. «Нет». «Попробуйте». «Военная подготовка, опыт?» «Нет». «Приходилось стрелять?» «Даже держать не приходилось». Она поставила несколько птичек сразу, очевидно, не видя необходимости переходить к следующей серии вопросов. «Можете обходиться без очков?» «При каких занятиях?» «Еще птичка». «Плавать умеете?» «Без очков?» «Умеете плавать?» «Разумеется». «Участвовали когда-нибудь в соревнованиях по плаванию?» «Нет». «Есть какой-нибудь опыт вязания узлов?» «Разве не у каждого он есть?» Она поставила две птички. «Топографическую карту умеете читать?» «Ну, кажется, я понимаю, где там что, но не знаю, считается ли это умением читать». «Еще одна птичка». «В электрике разбираетесь?» «Однажды я...» «Вы не можете разрядить простой боеприпас». «Ну, насколько простой?» «Не можете разрядить простой боеприпас». «Не могу». «Самое продолжительное время, когда вы обходились без еды?» «На Йом-Кипур, довольно давно». «Как боль терпите?» «Вообще не понимаю, как отвечать на такой вопрос». «Вы ответили. Шок когда-нибудь переживали?» «Пожалуй». «Ну да, даже часто». «Подвержены клаустрофобии?» «Очень». «Какой самый большой груз вы можете нести? Физически?» «Чувствительны ли вы к сильной жаре и холоду?» «А есть такие, кто нет?» «Аллергия на лекарства?» «У меня непереносимость лактозы. Но вы, наверное, не об этом спрашиваете». «Морфин?» «Морфин?» «Умеете оказывать первую помощь?» «Я про морфин не ответил». «Аллергия на морфин есть?» «Представления не имею». Она что-то написала. Я безуспешно попробовал расшифровать. «Я хочу получить морфин, когда мне понадобится морфин». «Есть и другие болеутоляющие средства. Такие же сильные?» «Первая помощь?» «Немного умею». «Это немного утешительно для того, кто немного нуждается в первой помощи». Просматривая бумаги, заполненные мной в очереди, она сказала: «Информировать в экстренном случае». «Вот здесь». «Джулия Блох». «Да». «Кто это?» «В каком смысле?» «Вы не указали степень родства». «Вроде бы указал». «Ну, наверное, невидимыми чернилами». «Это моя жена». «Большинство жен предпочли бы нестираемый маркер». «Я, наверное...» «Вы донор органов США». «Так». «Если вас убьют в Израиле, разрешаете ли вы использовать ваши органы там?» «Да», — ответил я, проскользив на «М», добрых полсотни метров. Да? Да, если меня убьют. Какая у вас группа крови? Группа крови? Кровь у вас есть? Есть. Группа. Первая, вторая, четвертая. Вы спрашиваете, если давать или переливать? Впервые с начала разговора она посмотрела мне в глаза. Это все та же кровь. Как играть годовые кольца суицида? Чтобы в роду наследовать леворукость, близнецы или рыжие волосы, в моем все это есть, необходимо наличие этих признаков более чем у одного. Чтобы наследовать самоубийство, хватит единственного случая. В Мэрилендском управлении регистрации мне выдали свидетельство о смерти моего деда. Я хотел убедиться, что я знал то, что уже знал. Почерк у коронера был четкий, как машинопись, полная противоположность врачебному. Асфиксия вследствие повешения. Он оборвал собственную жизнь примерно в 10 утра. В свидетельстве сказано, что сообщил о смерти сосед, мистер Ковальски, что звали моего деда Исаак Блох, что он родился в Польше, что он повесился на ремне, зажатом между кухонной дверью и притолокой. Но вечером в постели, когда я представлял это все, мне виделось, что он висит на дереве, в веревочной петле. Трава в тени его ступней медленно умирает, рассыпается в прах, образуя небольшую заплатку грязи в диком густо заросшем саду. Позже той же ночью я представлял, что растения тянутся снизу к его ногам, будто земля пытается искупить грех притяжения. Мне виделось, как побеги папоротников, будто руки, поддерживает его веревка, провисает. Еще позже, я почти не спал, я представлял, как иду с дедом через какой-то бор. У деда голубая кожа и ногти длиной с дюйм, но в остальном он тот же человек, за чьим кухонным столом я привык угощаться черным хлебом с мускусной дыней. Тот же человек, который, выслушав замечание, что нельзя переодеваться в плавки на людях, спросил, почему нет? Дед остановился возле толстого срубленного дерева и показал на годовые кольца. Вот это здесь свадьба моих родителей. Их сосватали, и вышло хорошо. А вот тут, — сказал он, показывая на другое кольцо, — Изер упал с дерева и сломал руку. — Изер? — Мой брат. Тебя назвали в его честь. — Я думал, меня назвали в честь какого-то человека по имени Яков. — Нет. Это мы тебе так говорили. — Как же Изер стал Яковом? Изер — это сокращенное Израиль. Ангел боролся с Яковом всю ночь, а потом нарек его Израилем. Сколько ему было лет? А здесь, — указал он на другое кольцо, — я ушел из дому вместе с Бенни. Остальные остались. Родители, бабушки с дедушками и пятеро наших братьев. И я хотел остаться. Но Бенни меня уговорил, заставил меня. А вот здесь мы с Бенни сели на разные корабли. Один в Америку, другой в Израиль. Дед тронул кольцо, а потом его длинный ноготь пополз к внешнему краю, к коре. И он продолжил. Вот здесь ты родился. Здесь ты мальчишка. Вот ты женился. Здесь родился Сэм. Здесь Макс, а здесь Бенджи. А здесь он поднес ноготь к краю дерева, как иглу звукоснимателя. Прямо сейчас. А там он перенес палец в пустоту, примерно на дюйм от ствола. Когда ты умрешь... И вот это он чуть двинул пальцем обратно к стволу. Твоя оставшаяся жизнь. А вот тут он довел палец почти до самого дерева. То, что будет в следующий момент. Тут я каким-то образом догадался, что это тяжесть его подвешенного тела повалила дерево и обнажила нашу историю. Как играть 7 кругов? Мне никогда не удавалось заранее сказать, какие религиозные ритуалы Джулии покажутся прекрасными, а какие шовинистическими, этически отвратительными или просто дурацкими. Так что я удивился, когда она захотела 7 раз обойти вокруг меня под хупой. Читая о свадебных традициях, мы узнали. Джулия узнала, потому что мне довольно скоро наскучило это чтение, что эти круги — отзвук библейской истории о том, как Иисус Навин завоевал для евреев Ханаан. Когда евреи подступили к окруженному высокими стенами Иерихону и готовились к первой битве на пути в землю обетованную, Бог повелел Иисусу Навину 7 раз провести войско вокруг городской стены. Едва они закончили 7-й круг, стены обрушились, и евреи захватили город. «Ты свою главную тайну скрываешь за крепостными стенами», — сказала она таким тоном, что предполагает иронию и серьезность одновременно. «А я окружу тебя любовью, и стены рухнут. И ты меня захватишь. Мы захватим себя. А мне надо просто стоять и все? Стоять, а потом рухнуть. А какой мой главный секрет? Не знаю. Мы же только в начале». Она узнала его, лишь когда мы были уже в конце. Как играть последнее по-настоящему счастливое мгновение? За месяц до 40-го дня рождения Джулии я предложил. «Давай устроим что-нибудь особенное, чего обычно не делаем. Вечеринку, расколбас, музыкантов, машину с мороженым, фокусника». «Фокусника? Или танцора фламенко?» «Нет», — сказала она. «Уж этого мне хотелось бы в последнюю очередь». «Ну, в очереди оно все-таки стоит?» Джулия рассмеялась. «Мило, что ты предложил, но давай устроим что-нибудь попроще. Приятный домашний ужин». «Да ладно тебе, будет весело». «Для меня веселее всего будет простой семейный ужин». Я пытался уговорить ее несколько раз, но она ясно и все более решительно давала понять, что не хочет никакой помпы. «Ты уверена, что не переусердствовала с бурными протестами?» «Я вообще не протестую. Чего мне больше всего хочется, так это спокойного, милого ужина в кругу семьи. Утром в тот день мы с мальчиками принесли ей завтрак в постель». Свежие вафли, капустно-грушевый мусс, яичница по-мексикански. Мы прошептали пожелания в зоопарке на ухо слону. Старый ритуал на день рождения, происхождение забыто. Насобирали в Рок-Крик-парке листьев на засушку между страниц книги лет. Еще один ритуал. Обедали в ее любимом греческом ресторане на Дюпон-Серкл, за столиком на открытой веранде. Потом отправились в галерею Филлипса, где Сэм с Максом так усердно и безуспешно изображали интерес, что растроганная Джулия сказала: «Я знаю, что вы меня любите, можете скучать». Уже темнело, когда мы добрались до дому, навьюченные пакетами с едой для приготовления праздничного ужина. Я настоял не покупать больше, хотя мы купили не все, что было нужно. «Сегодня мы не о пропитании заботимся», — сказал я. Я дал Сэму ключи, и мальчики устремились в дом впереди нас. На кухне мы с Джулией сгрузили покупки на стол и принялись убирать скоропортящиеся продукты. Мы встретились взглядами, и я увидел, что она плачет. «Что ты?» — спросил я. «Если я скажу, ты меня возненавидишь?» «Уверен, что нет. Ты очень разозлишься. Насколько я помню, в дни рождения злиться запрещено». И тут уже, не сдерживая катившихся слез, она сказала: «На самом деле, я хотела большой расколбас». Я засмеялся. «Не смешно». «Нет, Джулия, смешно. И не то, чтобы я чего-то хотела и скрыла от тебя, и я не пыталась избежать разочарования. Я знаю. Я думала то, что говорила, правда. Вот до этого самого мгновения, до этой секунды, даже заходя в дом, я не понимала, что на самом деле хочу грандиозного праздника. Вот так. Ужасно глупо. Будто мне 8 лет. Тебе 40. 40? Неужели? Я человек, который в 40 лет не понимает своих желаний и упускает момент их воплотить. А для усугубления я все еще вывалила на тебя, как будто это может вызвать у тебя что-то, кроме обиды и угрызений совести». «Вот», — сказал я, подавая ей упаковку «Арикьетте». «Засунь туда». «Вот и все твое сочувствие? А что случилось с мораторием на злость? Он не распространяется на виновника. Убери эти понтовые макароны». «Нет», — сказала она, — «не буду. Только не сегодня». Я рассмеялся. «Не смешно», — сказала она, хлопая по столу. «Ужасно смешно», — сказал я. Она схватила коробку, оторвала крышку и высыпала макароны на пол. «Ой, как я насорила», — сказала она, — «и даже не знаю, зачем». Я сказал: «Ну, убери пустую коробку». «Коробку? Да». «Зачем?» — спросила она. «Чтобы сохранить как депрессивный сувенир?» «Нет», — ответил я, — «чтобы осознать. Понимание самого себя — предпосылка к тому, что тебя поймут и другие». Она вздохнула, догадываясь о чем-то, и отворила дверь в кладовку. Оттуда вывалились мальчики, мои родители, Марк с Дженнифер, Дэвид с Ханной и Стив с Петти. Кто-то врубил музыку и зазвучал Стиви Уандер, и кто-то выпустил из шкафа шары. И они, взлетая, забрянчали о люстру, и Джулия посмотрела на меня. «Как играть экзистенциальный стыд?» Встреча в Икее с Мэгги Силлиман преследовала меня много лет. Мэгги стала олицетворением моего стыда. Я не раз, проснувшись посреди ночи, принимался ей писать. Каждое письмо начиналось словами: «Вы ошиблись, я недобрый человек». Если бы я смог стать олицетворением собственного стыда, мне бы не нужно было писать. Я даже мог бы стать добрым. Как играть несломанные кольца? Для первого фокуса факир попросил Джулию вытянуть карту из невидимой колоды. «Посмотрите, что это за карта», — сказал он, — «но не показывайте мне». С недоуменной гримасой она повиновалась. «Запомнили карту?» Кивнув, она ответила: «Да, запомнила. А теперь, пожалуйста, бросьте ее в дальний угол комнаты». Театрально подкрутив кистью, Джулия швырнула невидимую карту. Ее жестом можно было залюбоваться. Его наигранностью, великодушием, тем, каким быстрым он был и как долго выполнялся, траектории обручального кольца на руке Джулии. «Макс? Тебя ведь зовут Макс, верно? Можешь подобрать карту, которую бросила твоя мама?» «Но она невидимая», — сказал Макс, растерянно посмотрев на мать. «А ты все равно подбери», — сказал факир, и Джулия ободрительно кивнула Максу. Макс с довольным видом протопал через комнату. «Ага, взял», — сообщил он громко. «Скажи нам, будь любезен, что это за карта?» Макс посмотрел на мать и сказал: «Но я же ее не вижу». «А ты все равно скажи», — не сдавался факир. «И я не помню, какие виды карт бывают. Черви, пики, трефы и бубны. Цифры от двойки до десятки. Джокер, валет, дама, король или туз». «Ясно», — сказал Макс и вновь посмотрел на мать, которая опять подала ему знак, что все хорошо. Макс осмотрел невидимую карту, поднес ее к глазам, прищурился. «Это семерка бубен». Факиру не пришлось спрашивать Джулию, та ли эта карта, потому что она плакала. Кивала и плакала. Мы ели торт, потом освободили место в столовой и устроили дурацкие танцы. Мы использовали бумажные тарелки и одноразовые приборы. Фокусник ненадолго задержался, показывая фокусы индивидуально тем, кто интересовался. «Потрясающе у вас вышло», — сказал я ему, хлопая по спине, которая оказалась удивительно и омерзительно костлявой. «Просто идеально». «Я рад. Не стесняйтесь меня рекомендовать друзьям. Именно так я получаю заказы». «Обязательно порекомендую». Мне он показал классический фокус с двумя кольцами. И я такое видел тысячу раз, но все равно было захватывающе. «Когда мне исполнилось 5 лет, у меня на празднике фокусы показывал мой отец», — сказал я. «И первым он показал этот». «Значит, вы знаете секрет?» «Незамкнутые кольца». Он подал кольца мне. Наверное, целых 5 минут я не мог отыскать то, что в них должно было быть. «А что бывает, если фокус не получается?» — спросил я, не торопясь возвращать кольца. «А как он может не получиться?» «Ну, возьмут не ту карту, или соврут, или колода рассыплется». «Я не выполняю задачу», — ответил он. «Я запускаю некоторый процесс. Мне не нужен какой-то заданный результат». Ночью в постели я рассказал это Джулии. «Ему не нужен заданный результат». «Звучит как восточная мудрость». «Но точно не восточноевропейская». «Ага». Я выключил лампу на тумбочке. «А вот первый фокус или процесс. Макс правда назвал твою карту?» «А я не стала вытаскивать карту». «Нет?» «Хотела, но не смогла себя пересилить». «Отчего же ты плакала?» «От того, что Макс еще может».